Дальнейшее служение пророка Ильи. О иудейском царе Иораме, сыне благочестивого царя Иосафата, женатом на дочери Ахава, написано следующее. Пришло к нему письмо от Ильи пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путем Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил, зато вот Господь поразит великим поражением народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого болезнью сильною, болезнью внутренностей твоих до того, что выпадать будут внутренности твои от болезни твоей со дня на день». 2 Паралипоменон 21:12-15. После этого, говорится в Библии, филистимляне и аравитяне напали на Иудею, захватили все царское имущество, также сыновей и жен его, за исключением Ахозии, меньшего и сыновей его. Потом царь заболел неизлечимою болезнью внутренностей, проболел 2 года и умер в жестоких страданиях. 2 Паралипоменон 21:16-19. Болезни всякие бывают, и пророчества были разные. Здесь же самым удивительным является то, что к царю Иораму пришло письмо от Ильи пророка, о котором Елисей и сыны пророков свидетельствовали, что он взят от земли на небо. Этот случай дал повод для разных догадок и предположений. Проще всего этот случай объясняется так. Письмо было написано пророком Ильею, хранилось некоторое время у Елисея, а в должное время было доставлено иудейскому царю Иораму. Илье было заповедано Богом помазать Азаила в царя над Сирией. Илья этого не сделал. А в свое время Елисей прибыл в Дамаск и возвестил Азаилу, что он будет царем Сирии и причинит большие беды Израилю. 4 Царств 8:7-13. Также Илье было поручено Богом помазать Иуя в царя над Израилем. А это было сделано одним из сынов пророков по указанию пророка Елисея, 4 Царств 9:1-10, который был преемником Ильи. Последние сведения пророк Илье, записанные у пророков, находим в книге Малахии, 4:5-6, в которой Бог говорит следующее. «Вот, я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Эти слова, переданные последним из пророков, создали в еврейском народе уверенность, что перед наступлением Дня Господня, который отождествляли с днем пришествия Мессии, придет пророк Илья и произведет особенную реформацию в народе. Обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Книжники, священники и народ ожидали явления пророка Ильи, который придет и приготовит их к принятию Мессии. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать при Иордане, призывая народ к покаянию и исправлению своей жизни, священники и левиты прислали из Иерусалима фарисеев спросить Иоанна Крестителя: «Кто он?» Он им ответил, что он не Христос, то есть недолгожданный Мессия. Посланные тут же спросили: «Что же, ты Илья?» Он ответил: «Нет». «Кто же тогда ты, если не Илья и не пророк?» допрашивали присланные из Иерусалима. Иоанн Креститель ответил: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». От Иоанна 1:19-28. Посланные удовлетворились этим. Они возвратились в Иерусалим с докладом, что сын священника Захарии является каким-то странным человеком, но он не Илья и не пророк. укоренившееся в народе толкование, что перед явлением Мессии явится пророк Илья и подготовит народ, помешало еврейским духовным и политическим руководителям признать в Иисусе из Назарета обещанного Мессию. Если не пришел решительный пророк Илья, который обличал царей и творил чудеса, то и Мессия еще не пришел. Так могли объяснять и, вероятно, объясняли народу, хотя явление и служение Иисуса для многих оставалось великой загадкой. Вопрос явления пророка Ильи беспокоил даже учеников Господа Иисуса Христа. Однажды они спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус ответил им: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели» от Марка 9:11-13. Евангелист Матфей добавляет к этому: «Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе» от Матфея 17:13, потому что Господь Иисус еще раньше сказал всем находившимся при нем об Иоанне Крестителе так: «Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти» от Матфея 11:14. Евангелист Лука помогает нам понять служение пророка Ильи и служение Иоанна Крестителя перед явлением Мессии или Христа. Евреи ожидали, что Илья, взятый Богом на небо, неожиданно явится и начнет учить и вразумлять народ. Ангел же Господень возвестил священнику Захарии, что у него родится сын, которому он даст имя Иоанн, который будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многие из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» от Луки 1:15-17. Вероятно, эта истина мало кому была известна, а усвоенное человеческое толкование слов пророка крепко держалось в головах и сердцах народа. До нашего времени евреи верят и ожидают, что придет Илья и возвестит им о пришествии Мессии. Каждый год во время седера, пасхального ужина, на еврейском столе стоит чаша с вином для пророка Ильи. При конце ужина открывают дверь и приглашают пророка войти и возвестить им о Мессии. Евреи также верят, что при обрезании мальчика невидимо присутствует пророк Илья, для которого приготовляют особое сиденье на скамейке или ставят специальное кресло. Пророк Илья упоминается в Евангелии как присутствовавший на горе Преображения с Иисусом от Матфея 17:1-5 и от Марка 9:1-7. У Луки об этом так написано: «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою блистающею. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте» 9:28-35. Этим евангелисты подчеркивают, что христиане обязаны больше слушать Иисуса Христа, нежели Моисея и Илью, которые приготовляли и призывали народ к послушанию и служению Богу. В книге Откровения в 11 главе говорится о двух свидетелях, которые будут пророчествовать 1265 дней. Они определены как две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Они будут обладать великой силою творить разные чудеса. Их служение закончится тем, что Антихрист победит их, убьет их, а трупы их оставит непогребенными на улице великого города с тем, чтобы все народы могли видеть их убитыми. Но через 3,5 дня эти убитые Антихристом свидетели воскреснут и взойдут на небо. В первые века христианства многие думали, что этими свидетелями будут Енох и Илья, которые живыми взяты на небо, а всем человекам положено однажды умереть. От Евреев 9 глава 27 стих. И потому они явятся опять среди людей для свидетельства о Боге и правде Его. Другие думают, что этими свидетелями будут Моисей и Илья. Во всяком случае, пророчество Малахии о приходе Ильи перед явлением Мессии частично исполнилось в служении Иоанна Крестителя, который действовал в духе и силе Ильи, а окончательно исполнится, когда Илья в теле неожиданно явится, как перед Ахавом, и начнет возвещать людям волю Божию и приготовлять их к принятию Мессии, которому даст Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. От Луки 1 глава, с 32 по 33 стих. Аминь.